Наконец и Елисей заговорил. Он, естественно, просил плюнуть на все и спасать Женьку. Но оборотень и злодей в один голос попросили его заткнуться. «Что ты хочешь?» — сдался Кощей. «Пошел разговор», — похвалил Майлз. «Ты спускаешься в подвал, оставляешь меч на входе, старки запирают дверь, я отпускаю царевича и девушку. Не сразу, конечно, после полнолуния. Сознание мальчишки изменится, он войдет в клан и будет всем счастье». «Кроме меня», — заметил Кощей. «Ну что ж, я согласен». «Забыл упомянуть», — оскалился Майлз. «В тот подвал, что отделан продубом, для дорогих гостей». Вот тут Кощей побледнел. Из такого помещения он бы выбраться не смог, пока извне дверь не откроет. «Ладно», — подумав, выдохнул Кощей. «Но ты отпускаешь не только этих двоих, но и Эвелину». «Нет», — покачал головой Майлз. «Уцелевшее зеркало по моему приказу перенесли в тот самый подвал. Да и тебе одному будет не так скучно. Она в зеркало по твоей магии попала, и дальше подвала пройти не сможет». «Уговорил, блохастый», — процедил Кощей. «Подавись». Он швырнул меч на пол и, пока тот летел, выкрикнул. «Реку!» «Что?» — уточнил Майлз. «Ничего, попытка не пытка». «Ступай, Максет!» Из столовой вышли двое уцелевших старков и двинулись к Кощею. Вот тут сработал водяной. По приказу он должен был создать реку, и он не подвел. Масса воды, проломив дверь, хлынула на лестницу со второго этажа, смыв оборотня. От неожиданности он отпустил Елисея и Кощей, опередив старков и подхватив на ходу меч, поймал царевича у самого пола. От удара он упал. Елисей рухнул сверху, перебив дыхание, и тут же подоспели старки. Кощей оттолкнул царевича, вскочил, сунул ему меч и, наконец, смог свистнуть громко, с переливами, призывая пернатых. Мечом-кладенцом Елисей быстро расправился со старками, двигаясь по поясу в воде. А Кощей бросился в погоню за Майлзом. Того сильно припечатало в закрытую дверь. Масса воды напирала и поднималась. Немудрствуя лукаво, Кощей снес дверь заклинанием, и освобожденная вода хлынула обратно в ров. «Стоять!» — заорал он. Ничего не вышло. Его смыло вместе с оборотнем. «Вот всегда ты так!» — укорил водяной, поддерживая обоих за шкирки. «То река, то стоять! Ты бы уж определился, чего надобно!» «Этого свяжи, и пусть у тебя побудет, а меня на берег», — определился Кощей. «А чем мертвяка связывать?» — удивился водяной. «Я боюсь, и так не сбежит. Ален особенный?» «Оборотень он», — пояснил Кощей, откашиваясь. «Ишь ты, не повезло парнишке», — посочувствовал водяной. «У меня же на берегу волчья лыка растет. Оно, видать, его и убило. А может, и утонул? Ты, Кохоша, я его тоже на берег кину. На кой мне мертвяк нужен?» С такими словами водяной выкинул обоих на берег. На всякий случай Кощей все же велел водяному глаз с Мальза не спускать и рванул в замок. Оскальзываясь на мокрых камнях и коврах, он ринулся вслед за Елисеем, первым вбежавшим в кабинет. Женька, скинув меч Кощею, послушно скрылась, стараясь не путаться под ногами и не стать заложницей. Самым безопасным местом ей показался кабинет Кощея. Сюрпризы начались, едва вошла. Заломив руки за спину, двое, судя по запаху, старков, привязали ее к стулу. «Отпустите!» — заорала Женька. «Вам Михаил Николаевич головы подкручивает!» Ее будто и не слышали. Встали подаль, как истуканы, и принялись сверлить взглядами. Припомнив, что о них рассказывал Кощей, Женька примолкла и попробовала веревки на крепость. Связали ее на совесть, и, судя по взглядам, ждали повода или приказа для начала вкусной трапезы. Оставалось ждать и прислушиваться к тому, что творится с остальными. Майлз зарычал, Елисей вскрикнул, Кощей выругался. Дальше ничего слышно не было, но сосредотачиваться на охранниках не хотелось. Оставалось сидеть смирно и ждать спасения. Это было противно. В прошлый раз, ладно, сама сплоховала, но теперь-то сделала все, как сказали, и все равно в плену. Вскоре события начали развиваться. В коридоре послышался шум воды, и старки, как по команде, бросились на девушку. Рыпнувшись, Женька прокинула стул и, оттолкнувшись ногами от стеллажа с книгами, скользнула под стол. Старки на миг замерли, но тут же сцапали стул за ножки и выволокли девушку наружу. Вот тут, разбив стекло, в кабинет влетела стая птиц. В орнитологии Женька не разбиралась, но что птицы были хищными, определила сразу. Птицы бросились на старков и, учуяв запах, падали, они заклекотали от возмущения, но дело свое вершили исправно. На них, хлопая крыльями, покрылись старков, как полотном, терзая когтями и клювами. Пользуясь замешательством, Женька, перебирая по полу ногами, уползла в сторону выхода. Дверь распахнулась под напором воды, способной смести на своем пути не то что стул с привязанной девушкой, но и более тяжелые предметы. К счастью, появился Елисей и рывком поставил стул на ножки. Женька, кашляя, мотнула головой в сторону старков. Поняв без слов, Елисей быстро разобрался с супостатами, и птичья стая умчалась в окно. «Ты как?» — спросил Елисей, освобождая Женьку от пут. «В порядке?» — заверила девушка. «Где Михаил Николаевич?» «Внизу с оборотнем разбирается». Он вкратце пересказал произошедшие события, и Женька метнулась на выход. «Ему же помощь нужна!» — заорала она на ходу и в коридоре, поскользнувшись на мокром ковре, врезалась в Кощея. «Вы живы, Михаил Николаевич?» — быстро спросила она и, предвосхищая вопрос, заверила. «Мы с Елисеем в норме. Вас не ранили?» «Нет», — бросил Кощей. «Трупы не кусаются». «Ух ты! Вы его кокнули?» «Само собой. Елисей!» Царевич, выскочивший вслед за Женькой, настороженно замер. «Меч отдай!» — велел Кощей. Получив меч обратно, он схватил Елисея за подбородок и задрал ему голову вверх. «Детка!» — обратился он к Женьке. «Видишь вот эту рану? Его Майлз укусил. Дней 5 назад». «Тебя покусали?» Женька развернулась к Елисею. «Ну и что?» — не понял тот, вырываясь из пальцев Кощея. «Подумаешь, куснул этот ненормальный. Он же не бешеный, иначе б я давно загнулся». «Он оборотень, балда, оборотень!» — попыталась донести сведения Женька. «А ты чего-то на меня орешь?» — вспылил Елисей. «Ты мне пока еще не жена». «А я ею не буду, если оборотнем станешь». «Кем?» «Тихо!» — рявкнул Кощей и пояснил для Елисея. «Майлз перевертыш, в полуволка оборачивается. Детка, не ори на него. Начнет нервничать, усугубит ситуацию». «Это я что, в волка начну перекидываться?» — спросил Елисей. Ему, похоже, идея понравилась. «Облезешь!» — насмешливо хмыкнул Кощей. «Станешь получеловеком, охочим до свежей крови. Не более. Тебя Майлз кусал, а он считается уродом. И потом, в полноценных волков только у нас оборачивается, а на Западе так, полувыродки». «При подобных ранах», — тоном лектора продолжил он, «следует напоить пациента вытяжкой волчьего лыка, к ране приложить собачий коготь и в первое полнолуние привязать к дереву во дворе. «Зачем?» — не поняла Женька. «А чтобы оборотнем не стал», — охотно объяснил Кощей. «И что будет в полнолуние?» — на всякий случай уточнила Женька. «Да ничего», — поморщился Кощей. «Судороги, ломка, температура. Ну, а когда переживет 5-6 неприятных часов, вполне излечится». «Иначе что?» — высокомерно спросил Елисей. «Иначе каждое полнолуние, а то и чаще, начнешь выходить на охоту. Первыми жертвами, как правило, становятся самые близкие. Затем окрестные крестьяне. Затем им это надоедает, и уже они, в свою очередь, тоже выходят на охоту. Потом шкуру перевертыша пускают на половички и живут счастливо, не опасаясь за детей и животных. Понятно?» «Вполне», — поспешно кивнул Елисей.